«И что?» – удивился я. «Ну, Би сказал, что если во мне нет тьмы, то я должен просунуть голову в нишу, и если это так, то дверь откроется. А ты что?» «Я сказал, что у меня есть универсальный ключ к любой двери и достал пачку взрыв-тегов. И что?» «Получил 4 подзатыльника», Наруто начал загибать пальцы, от Ямато-сенсея, Хинаты, Би и Саске. В общем, внутри оказался переключатель. «Давай я продолжу», там открылась дверь в помещение, с покраской под облака, сказал я. «Лида, ты провидец», удивился Наруто. «Да я такой, ну не объяснять же ему, что с лопатой, развалинами, энтузиазмом и кучей свободного времени, я обыскал остров вдоль и поперек, не отвлекайся, дальше, что было?» «Дальше я встретился с родителями». Наруто замолчал и, судя по взгляду, он ушел в глубокий транс. «Потом помечтаешь, дежурный подзатыльник, внутри меня, как оказалось, был не только Биджу, но и печать матери и отца. Да ты прямо, человек-коммуналка». «Что такое коммуналка?» «Подзавис он, дежурный подзатыльник». «Ладно, ладно, они оставили внутри меня свою чакру, и я смог с ними пообщаться». «И дальше, что было?» «Дальше, как выражается Тэюя, было жесткое БДСМ-доминирование с элементами зоофилии и некрофилии над домашним питомцем, группой лиц по предварительному сговору. Я породил монстра, лучше бы она просто материлась. Это как, для своего душевного спокойствия, все-таки решил уточнить. В общем, Курому били я, Би в форме Биджу, Саске, который попал в мой внутренний мир с помощью Шарингана, моя мама с помощью своих цепей и отец. Писец к Лисе подкрался незаметно. Прокомментировал ситуацию я. «Как-то так, сейчас он запечатан внутри меня», сказал Наруто. «Ну шо опять?» Процитировал слова одного волка я, великий Винрар, архив внутри архива. Наруто кивнул. «Ночь вступила в свои права. Иди спи», сказал я, распечатывая печать. «А ты?» Голосом полным удивления, сказал Наруто. «Я переодеваюсь, из зеленого костюма в аналог смокинга, напевая про себя песенку Синатры «Странники в ночи», тебе не спится». «Ли, ты куда?» Я переоделся, достал бутылочку саке, пошел нарвал букет местных цветов, продолжая напевать. Наруто смотрел на мои манипуляции квадратными глазами. «Устраивать личную жизнь и светлое сексуальное будущее. Ли, я слышал, у Югита есть жених. А что, за что?» Снимаю смокинг, запечатываю бутылочку обратно, цветы отдаю Наруто, вытираю слезы платочком и ухожу в луну. «Завтра будет тяжелый день, спокойной ночи, и тебе не хворать, секретный остров, Рок Леон же тактик, 5 утра, ух, погодка замечательная, выполняю утренний эмоцион и иду искать Наруто с целью совместной тренировки. На поляне возле штаба происходит натуральное сражение, кунаи летают, дудка дудит, теневые клоны лопаются, звучат крики о силе юности. Что происходит? На краю поляны сидит Ямато. Подхожу к нему. «А, тренируются?» — ответил Ямато, не дождавшись вопроса. «К, с момента вашего расставания, это специальная просьба Хокаге. П, почему я не участвую? Должен же кто-то осуществлять наблюдение и контролировать процесс. В, нет, я не читаю твои мысли, у тебя просто все и так на лице написано. Сейчас идет тренировка по принципу «каждый за себя». Ясно, сажусь рядом с Ямато и наблюдаю за происходящим. На поле боя тем временем, Саске и Тэюя активно отбивались от Гая. «Каждый же сам за себя», уточнил я, «почему они работают в паре?» Ямато улыбнулся. «Саске снова это сделал, уже 3-й раз подряд», видя непонимание на моем лице, он пояснил, «опять поймал Тэюю в гендзюцу. Вот ведь упертая девушка, сколько раз ей говорил не пытаться воевать с Саске на этом поле. С момента обучения у Суратоби его навыки значительно улучшились». Звук лопающихся клонов нас отвлек. Наруто пытался взять в осаду Би, последний, впрочем, не возражал и активно отмахивался мечами. Интересный способ боя. У него 8 мечей, при этом во время боя он умудряется подкидывать их в воздухе и рубить. Клоны не могут пробить эту защиту. Видя такое мастерство, я, как говорится, аж воспылал. А, только тайдзюцу и техники, не портящие ландшафт, мы все-таки в гостях, пояснил Ямато. Мимо нас пролетела Югита с выражением крайнего удивления на лице. Ты какая-то неправильная Хьюга. Хьюги же не используют ноги. Джукин же работает только через руки. Воскликнула Югита после того, как поднялась на ноги. ТСС, не добила таки, ответила Хината, уворачиваясь от запущенных в нее кунаев. Меня раздирали противоречивые желания. С одной стороны, хочу посмотреть, Чем все это закончится, с другой хочу сам поучаствовать. Ли, могу я попросить тебя заняться завтраком? Спросил Ямато. Хнык, хнык. Да, конечно, ответил я. Пришлось идти на кухню и заниматься готовкой. Спустя час завтрак, обед и ужин были готовы. В помещении потихоньку начал подтягиваться народ. И чем все закончилось? Спросил я у Наруто. Да ничем не закончилось. При таких условиях тренировка начала затягиваться, потому что атаковать остальных стало просто невыгодно, ответил Наруто, после чего Ямато зачитал нам лекцию на тему тактики и обрисовал возможные модели поведения при такой ситуации. И какой вывод? Изнывая от любопытства, спросил я. Вывод? Ну, я так понял, что тот, кто полезет первый, рискует огрести первым. Пока будешь бодаться с одним, получишь удар в спину от другого, который дождется исхода боя и добьет измотанного. Еще Ямато сказал, что это работает только при условии равной силы сторон, а если одна сторона значительно сильнее остальных, то слабым надо объединяться, почесав затылок, ответил Наруто. Наруто поумнел. Ну или пока не начинаешь использовать взрыв теги, клонов камикадзе, чакру биджу и техники огня, продолжил он. А может и нет. Ли, что, так это получается, что в этой войне мы слабые, раз нам пришлось объединяться? Я прямо видел светящуюся лампочку над головой Наруто. Как тебе, Ямато? Решил узнать я, все-таки с ним я был не особо знаком. Знаешь, он сильный и опытный. По характеру он спокойный, но иногда, когда он смотрит на тебя, прям такая жуть берет. Все время, что мы были вдали от тебя, он нас тренировал и рассказывал о тактике, стратегии и даже иногда о политике и истории. Хороший чел, сказал Наруто, отодвигая пустую тарелку. «Я твое домашнее задание сделал, пошли покажу», — гордо заявил он. «Ну пошли». Спустя 5 минут ходьбы мы пришли к домику. Наруто достал ключ и зашел внутрь. «Ай, молодца», — сказал я, увидев содержимое. Вдоль стен стояли многочисленные ящики, в ящиках были расфасованы взрыв-теги в рулонах. Я взял один из образцов, классический модернизированный взрыв-тег. Самоподрыв таких образцов уже невозможен. Наруто научился методике их модернизации, надо что-то там докрутить, и из куска бумаги он превратится в боевой образец, а пока это просто заготовка. «Сколько времени у тебя займет приведение их в боевую готовность?» – спросил я. «Около часа, может двух», – неуверенно сказал он. «Наруто, не поможешь мне с одной вещью?» – спросил я. «В чем дело? Ты можешь открыть вход в измерение жаб?» «Да, конечно». Некоторое время спустя мы перенеслись в измерение жаб. Наруто держал в руках ковшичек. Я нес на себе ППБ и голову Хидана. «Хидан, вот скажи мне, что ты будешь делать, если мы тебя отпустим?» — спросил я. «Что я буду делать?» «Да я вначале вам, потом вашей семье, потом ваших знакомых», — заявил Хидан. «И не рассчитывайте меня запереть в какой-либо тюрьме, я в любом случае найду выход, потому что я бессмертен. Рано или поздно вы или ваши потомки мне за все ответят. Может, договоримся?» — решил на всякий случай уточнить я. «Сударь», — закончил свой спич Хидан. Взглядом полным непонимания посмотрел на него Наруто. «Что значит последнее? Я сам не до конца понимаю, но эта красноколосая девка, это так произносит». Хидан стушевался. «Ну, собственно, о чем-то подобном, я и думал. Тюрьмы не вечны, а держать человека в расчлененке словно тушенку, мне совесть не позволяет, я ж не садист». Достал ППБ, вытащил оттуда тело Хидана, отдал голову телу. «Ха-ха, да вы совсем», — сказал Хидан, притягивая голову к телу и ожидая, пока процесс с регенерацией сделает свое дело. «Наруто, ковшичек». Наруто полил Хидана из ковшичка. Хидан медленно, но верно обратился в статую, после чего я без труда его запечатал. На камень техники запечатывания работали исправно. Одним ковшичком сразу две проблемы разрешили. И от злобного Акацки избавились, и запрос Кокудзу на предметы декора решили. Пояснил я. «Ну что, заморим червяка уши мы и дальше пойдем?» — спросил я. Наруто начал активно махать руками, на лице появились следы ужаса. «Не надо червяка, мне с прошлого раза хватило». «Нет, нет, пожалуйста, нет», — начал паниковать он. «Да ладно, чего ты ломаешься? Вкусно, питательно, заодно проверим старушку-жабу», — сказал я, после чего потащил его за шкирбан в направлении домика. «Нет». Через некоторое время мы вернулись на остров. Я был свеж и полон сил, Наруто имел фиолетовый оттенок лица и убежал в уборную, как только мы вернулись. Ну как убежал, если бы у меня был секундомер, можно было бы засчитать новый рекорд мира. Это уже не бег, это прямо телепортация. Надо запомнить, хороший метод тренировки в беге, а главное эффективный. Достал блокнотик и записал. Надо сходить в штаб, узнать, как там дела. Ли мне посланник из призыва сообщил, что сообщения доставлены, и через несколько часов в указанные координатах они будут, сказал мне Гай. Вот и отлично, Наруто. Призывай клонов и выноси домашние задания. Мы отправимся на войну. Около часа спустя мы стояли возле штаба и разговаривали с остальными. Я иду с вами. С решительным видом и безапелляционным тоном заявил Би. Нет, ты не можешь. Рейкаге сказал, что это опасно и более того, мы основная цель Мадары, возражала Югита. Я не малыш, чтобы меня опекать. Более того, ему нужны все биджу. И ничего страшного не произойдет, если ты останешься на острове, а мы уйдем. Я все решил, перебил возражение Би. Я иду с вами. Мои клинки горят, кишки врага летят. Вы не можете мною командовать. Я либо добираюсь до фронта сам, либо с вашей помощью, безапелляционно заявил Би, не давая в свой монолог вставить и слово. Ямато задумался. Хорошо, но с Рейкаге и Хокаге разбирайтесь сами. Тут я умываю руки, принял решение Ямато. Добро пожаловать в наш взвод, сказал я, под пристальным взглядом Ямато. Мне пришла картинка. Тузик, слетай, покажи дорогу нашему транспорту, попросил я. Штаб объединенных сил Шиноби. 5 Каге и обслуживающий персонал штаба сидели за столом, на котором лежала карта местности с вырезанными деревянными фигурками на ней. По отчетам наших разведчиков, мы вступим в бой с армией Мадары при условии сохранения скорости движения его армии. Приблизительно через 10 часов, отчитался Шикаку. С чем мы имеем дело? Обратился Рейкаге к Цунаде. Я лично изучала трупы врагов. Никогда с таким не сталкивалась. Внешне они имеют человеческое строение, гендерные признаки отсутствуют. Вот только их кожа зеленого цвета и больше похожа на кору растений, пояснила Цунаде. Хочу отметить, что по сообщениям разведчиков они похожи друг на друга, словно близнецы или клоны, добавил Шикаку. Боевые характеристики противника, решил уточнить Мифуны. Трудно сказать, взял слово Шикаку. С одной стороны, они не используют элементные техники, с другой стороны, их кожа очень крепкая и не всяким кунаем пробивается. Очевидцы докладывают, что их тело способно раскрываться словно раковина и обволакивать жертву, вытягивая чакру. Помимо прочего, они обладают ограниченными возможностями к мимикрии, умеют ходить по воде. Это все, что мы знаем, но не думаю, что все так просто, и это все сюрпризы, которые нам подготовил Мадара. И не стоит забывать про самого Мадару, этот человек стоит целой армии, заметил Цучикаге. Подведем итоги. Гаара встал на ноги со своего кресла и осмотрел всех присутствующих внимательным взглядом. Наша численность 80 тысяч человек. Войско разбито на 5 отрядов, и отдельно идут отряды связи и безопасности VIP-персон. Командирами назначены 1 отряд Даруи из скрытого облака, 2 отряд Кицучи из скрытого камня, 3 отряд Какаши из скрытого листа, 4 отряд возглавляю я лично, 5 отряд Мифуны из страны железа, поддержка связью, клан Ямонок, обеспечение безопасности Каге, Терумимей. Общая численность войск противника до 100 тысяч чилов. Гаара прервался, особи. Мы занимаем оборону и ждем нападения противника, отрезая путь противнику к столице страны Шима. Учитывая, что противник разделил свои силы, мы также разделили свои отряды. Замечания, предложения есть, или действуем согласно одобренного ранее плана, решил уточнить Гаара. Зачем? Мы уже 100 раз все обсуждали. Война маневр покажет, воскликнул, теряя терпение Рейкаге. Ему уже надоела эта болтовня. Хорошо, тогда командир, разрешая разойтись по своим отрядам. После того, как совещание закончилось и люди разошлись. И все-таки, правильно ли мы поступаем, убирая 3 джинчурики из этой битвы? Спросила Цунаде. Их мощь невообразима, но вместе с тем они необходимы Мадаре для осуществления его плана, сказал ей. Может, ты просто не хочешь видеть своего брата на этой войне? Спросила Цунаде. Не тебе об этом говорить. Сама воспользовалась возможностью спрятать последнего Учиху, принцессу Хьюка и Джинчурики Девятихвостого, вспылил ей. Я понимаю ваши мотивы, вклинилась Терумимей, но зачем вы отправили еще одну команду на поиски этого острова, если вы сами решили спрятать этих VIP-персон? Решение спрятать было действительно принято нами. Зная характер Наруто, Саске, Хинато и Би, Рейкаге скривился, словно съел что-то кислое, Проще всего было это сделать под предлогом обучения Наруто навыкам управления Биджу. Мы убили сразу несколько зайцев, сняли все возражения со стороны Наруто и Хинаты, заняли Би полезным делом, попутно защитив их, озвучил причину Эй. Саски тоже не стал возражать, зная, что если он будет рядом с Наруто, возможно, увидит Итачи. Тот факт, что об армии и возможной войне мы узнали еще до их отправки, им знать не обязательно, сказала Цунаде. А вы не бойтесь, что их действительно смогут найти до конца войны, сказала Мей. Ха-ха, да это невыполнимая задача, даже с учетом того, что этот ваш паренек в зеленом, судя по докладам нашей разведки, еще тот кудесник, рассмеялся Анаки. Он очень резвый для человека без возможности использовать ниндзюцу. Цунаде на секунду представила себе, обладая последней возможностью использовать ниндзюцу. Перед глазами все еще стояла картинка кратера возле Конохи. Цунаде поймала взгляд Гаары, который, судя по всему, думал о чем-то подобном. И слава богу, что он не может их использовать, вслух сказал Шикаку. Некоторое время спустя, первый отряд командир Даруи из скрытого облака. Даруи и его отряду отдали приказ защищать позицию, прилегающую к морю, с целью не допустить прорыва войск противника в тыл армии Альянса Шиноби. Отряд занял оборону на каменистом пляжу. Противник появился, идя маршем по воде. Это были существа, внешне похожие на людей. Их было несколько тысяч. Противник остановился в километре от пляжа. Даруи осмотрел открывшуюся его взору картину. «Будет трудно, но я покажу им, почему именно меня выбрали прикрывать тылы», сказал вслух Даруи. «Я нанесу первый удар, а затем мы атакуем их». Внезапно послышался странный шум. Даруи, как, впрочем, и войска противника, стали осматриваться в поисках его источника, не решаясь нападать друг на друга, ожидая действий противника. Штаб Альянса Шиноби. Поступила информация, что противник численностью до 20 тысяч движется к отряду Кицучи под землей. Надо выкопать их. Эй встал. «Немедленно свяжитесь с Кицучи», сказал Энаки, представитель клана Иманака. «Отряд связи передайте Кицучи, противник численностью до 20 тысяч движется в вашем направлении под землей». Информация прошла цепь из нескольких представителей клана Иманак, работающих на прием передачу, после чего была доставлена радисту второго отряда. Второй отряд, командир Кицучи, 20 тысяч, координаты 25-30 под землей, отчитался радист. «Принято», ответил Кицучи. «Сделаем это. Куроцучи, помоги мне», отдал приказ Кицучи. «Освобождение земли». Синхронно активировали технику земляного вулкана Кицучи и Куроцучи. Из вулкана, словно гной из набухшей раны, начали вылетать силы противника. Тем временем, войска услышали странный гул и взрывы, идущие со стороны моря. Незадолго до описанных событий, «Рок Леон же Коммодор, Ли», воскликнул Наруто. «Мейк и Тесау», ответил я. «Ли», повторил Наруто. «Алу Крюс Репортинг, я буквально балдел. У меня в прошлой то жизни, ничего круче велосипеда не было, а тут бац и в дамках, Ли», сказала Таюя. «Ресивин Трансмишн, он вообще сейчас на каком языке разговаривает?» спросил Саске. «Мейк и Тесау, Мейк и Техиппин», продолжил балдеть я. «Ли, Киров Репортинг, ай, больно же, драться то зачем, это друзья мои, проект Г», ответил я. «Шибуки, вот координаты, куда нам надо». «Легко, откуда у тебя все это?» делая широкий жест рукой, спросил Гай. «Поподробнее, пожалуйста, а не как это обычно бывает», поддакнул Саске. «Все началось, когда я еще был Ай, больно же, ладно, ладно, 3 года назад, у нас была миссия в стране снега, тогда-то у меня и появились чертежи этой шайтан-машины. У меня было все необходимое, чертежи, деньги, время. И вот позвольте представить флагман моего будущего флота, дирижабль Гиперион. Пафосное название, но с фантазией в вопросе названия у меня всегда было туго. Мой ученик», гордо заявил Гай, убегая осматривать дирижабль. «Наруто, будь другом, иди активируй печати, будешь канониром. Сай, лезь наружу, рисуй свои техники на бортах, будешь отвечать за защиту. Тэюя, будешь музыкантом. Мы им всем покажем, кто станет королем пиратов. Муахаха». Пока летели, общались между собой, Шибуки рассказал, как у него дела дома, о своих тренировках. Попутно рассказал о моем письме 3 года назад и о его тренировках в управлении дирижаблями. «Ли, там внизу какие-то странные существа на воде плавают», сказал Шибуки, смотря вниз через увеличительное стекло. «Это не водоросли, это та хрень леший, которого я замочил где-то в лесу. Хрена их там. Боже, если эта штука размножается путем гремлинов методом, ой блин, я его намочил, что делать, а не надо, помогите, то этот мир явно обречен», — воскликнул я, осматривая квадрат. «Их там 10 000 минимум», — воскликнула Хината. «А еще там чуть дальше стоят наши ребята, там мой отец. Ох уж эти форс-юзеры, Шибуки, где у тебя рация или что-то подобное? Вон та штука, один раз надавить на красную кнопку, разберешься. Алла, Наруто, я вас внимательно слушаю», — раздался в трубке голос Наруто. «Будь другом, открой бомболюки и подготовься к бомбометанию. Воспользуйся первым люком. И еще, не свети пока свою силу Джинчуурики, не надо привлекать к нам внимание. Бомбометание». Медленно просмаковал это слово Наруто, надо еще клонов подготовить, да и отправить парочку аккумулировать природную чакру. Первый отряд, командир Даруи из скрытого облака, гул усиливался. Даруи посмотрел в небо и увидел одинокую точку, которая медленно снижалась. Точка имела конусообразную форму. «Это еще что?» — спросил Даруи, доложить в штаб. «Хината!» — воскликнул Хиаши, осматривая точку Пкуганом. «У Канахи есть нечто подобное?» — удивился Даруи. «В свое время авиация была признана бесполезной. Ввиду возможности большинства шиноби прятаться под землей, использовать различные техники для уничтожения летающего объекта, и неэффективностью такого вида войск в целом. Из точки полетели во всю стороны бумажки, медленно планируя. Даруи показалось, что там даже летели размотанные рулоны с туалетной бумагой. Даруи протер глаза, но рулоны никуда не делись. «Что это?» – спросил Даруи. «Если это то, о чем я думаю, то нам надо отступать», – воскликнула Тен-Тен. «Если на дирижабле Хината, то скорее всего там, Наруто», – воскликнул Хиаши. «Или?» – продолжила Тен-Тен. «Какое это имеет отношение к этим бумажкам?» – спросил Даруи, видя, что количество бумажек не уменьшалось и становилось все больше и больше. «Это не просто бумажки, это все взрыв-теги, и ветер дует со стороны моря в сторону берега. Учитывая распыленное, мы гарантированно попадем под удар. Надо использовать всех шиноби с элементом ветра. Пусть сдувают все от нас», – отдал приказ Даруи. Штаб Альянса Шиноби. Первый отряд докладывает, что слышит какой-то гул. Сказал радист. «Что за гул? Проделки Мадары!» — воскликнул Анаки. «Передайте, пусть продолжат наблюдение», — сказал Шикаку. «Докладывают, что это дирижабль». Хиаши говорит, что опознал на нем сигнатуру чакраканалов Хинаты, Наруто, Ямато, Ли, Гая. Передал радист. «Что?» — вскочила на ноги Цунаде. «Не может быть!» — подбегая поближе, воскликнул Эй. «Первый отряд докладывает, что из дирижабля летят какие-то рулоны с туалетной бумагой», — удивленно воскликнул радист. «Может быть, имеет место массовое гендзюцу? Туалетная бумага в раскрытых рулонах, говоришь? Знакомый подчерк. Первый отряд докладывает, что ветер дует в их сторону. Приняли меры по сдуванию бумажек в сторону противника», — сказал радист, явно не понимая, о чем идет речь. «Интересно», — высказался Шикаку. «Первый отряд докладывает, со стороны противника появились странные шиноби и противодействуют». «Как это?» – удивился Рейкаге. «Дуют обратно», – пояснил радист. «После озвучивания вопроса другой стороне, взрыв-теги пока не взрываются, потому что висят в воздухе. Так, я, может, чего не понимаю, но они там, что пытаются передуть друг друга, что ли?» Попыталась разобраться Цунаде. «Первый отряд докладывает, дирижабль развернулся, сейчас оттуда спрыгивают клоны камикадзе и чернильные вороны подхватывают рулоны и летят к местоположению противника. Рок ли он же коммодор? Не, ну ты посмотри, что делают. Бумажки летали туда-обратно, потому что девушки из Суны взмахивали веерами синхронно с одной стороны. В это же время, с другой стороны, в противовес использовали сплошную волну воздуха. Хорошо еще, что нас пока наобстреливают, видать все заняты. Алла, Наруто у телефона. Наруто, мы шас развернемся, будь другом, отправь туда управляемые снаряды». «Понял, вызываю клонов. Сай, дави этих сударей воронами, вооружение получишь у канонира. Хината, давай цели указания. Шибуки, разворачиваемся. Штаб Альянса Шиноби. Первый отряд докладывает, после подавления целей, взрыв-теги начали подрываться на стороне противника. Сейчас там творится настоящий ад». «Прекрасно. Надо уточнить, что за странные фигуры использовали техники ниндзюцу. Вряд ли это Мадара или кто-то из Акацки», — сказал Шикаку. «Первый отряд докладывает, дирижабль полетел в сторону второго отряда», — сказал радист. Глава 47. Рок ли он же представитель ВВС Канахи? Правда, последняя об этом узнала недавно. «Если противник и прозевал наше первое появление, то сейчас на нас обрушилась вся мощь врага. техники Катона в виде летящих на большой скорости фаерболов, молнии и даже кунаи с взрыв-тегами, это ж какой надо обладать силой, чтобы докидывать их до нас. С целью защиты нашего транспорта, на внешнюю обшивку вылезли Саске, Таюя, Би, Сай, а с учетом того, что интенсивность огня по нам и не думала уменьшаться, пришлось еще и Наруто выпнуть. Последний активно сопротивлялся, видите ли, ему взрывать нравится больше и вообще, когда еще представится такая возможность. Ничего, хорошие слова и лом решают любые разногласия. Саски призвал сокола. Сай использовал технику рисунка и призвал ястреба. Техника призыва. Выкрикнул Наруто, призывая Гамакичи. Призванная лягушка стала озираться, пытаясь понять, куда он попал. Какого хрена? Я земноводная, это значит, я прекрасно себя чувствую на земле и воде. Понимаешь, земноводная, мы живем в сырых местах, в болотах, влажных лесах, на лугах, по берегам пресноводных водоемов или в воде. Что я делаю на такой высоте и в такой компании? Очень надо. Зато ты сможешь хвастаться, что стал покорителем неба. Начал забалтывать лягуха Наруто. И что тебе от меня надо? Летать я не умею. Возражал лягух. Сиди здесь, пускай фаерболы. Будешь этим, как его ли называет а? Вспомнил Турилью. Сам такой, обиделся, лягух, но это не помешало ему приклеиться к дирижаблю и начать пускать липкую жидкость, склеивая снаряды противника. Активная оборона нашего дирижабля держалась. Барьеры склонов камикадзе, прыгающих с взрыв-тегами на фаерболы противника. Призванные тамагочи Таюю, закрывающие собой корпус от молний. Увеличивающиеся щупальца Би, защищающие целые области корабля от многочисленных атак, и точечные контратаки Саски по возможным местам. Сай также отличился, призывая рой нарисованных насекомых и подставляя их под удары. Стало намного веселее, когда к воздушной битве присоединился блондин в плаще. «Кац!» – заявило это тело, направляя в нас голубей. «Наруто, выходи и бейся со мной!» «Пошел на!» – Наруто посмотрел на Таюю. Вспомнил наставление не провоцировать данную барышню. В общем, вали отсюда, овца заблудшая. Непрофессионал, редиска. На такой ответ Дидара явно не рассчитывал, но ответить ему не дали наши перехватчики. Саске и Сай ринулись в атаку. Я посмотрел на часы. С момента первого выстрела по нам прошло 2 минуты. Вот. А в прошлой жизни препод по общ в школе однажды рассказывал, что время жизни танка в бою около 3 минут. Мы своего рода тоже танк, и все еще жи. А-а-а! Внезапно заорала Хината, указывая куда-то рукой. А-а-а! Подтвердил Гай, посмотревший в иллюминатор в указанном направлении. А-а-а! Заорал Шибуки, резко выкручивая штурвал. Да что там такое? Удивился я и повернул голову. А-а-а! Непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидел здоровенную хреновину, похожую на высушенную самку чужого, размером напоминающую биджу и активно накапливающую что-то нездоровое у себя во рту. И я думаю, это не просто отрыжка. Все на выход, на нас сейчас плюнут. Почему-то фальцетом заявил я, разбивая ногой окно, одновременно с этим хватая Хинату за шиворот и выкидывая в это самое окно. Следом туда же отправился Гай, Шибуки. Ребята на обшивке тоже отскакивали от корпуса дирижабля, кто куда. Через 15 секунд по дирижаблю прошелся удар аннигилирующего луча, который пробил его насквозь и ушел за горизонт. Дирижабль взорвался. Взрывной волной нас всех раскидало, и я потерял команду из виду. Посмотрел на часы. 3 минуты. Обшник был прав. За эти 15 секунд, что летел аннигилирующий луч, я успел посмотреть сцены из прошлого до первой миссии. После чего призвал ППБ и залез в него. Парашют сработал штатно. А как иначе? Техника безопасности превыше всего, особенно с нашей непростой работой. Штаб Альянса Шиноби. Различные отряды докладывают, что ваш дирижабль был подбит, неизвестно откуда появившимся чем-то. Что значит чем-то? Уточнил Шукаку. Мы не знаем, развел руками представитель клана Яманок. Они выжили? Спросила Цунаде. Казалось бы, бесстрастно, но лопнувшая в руке кружка выдавала, что она нервничает. Неизвестно, выжили ли все, но докладывают о летящей на парашюте бочке, гигантских щупальцах осьминога, птицах, разлетающихся в разные стороны, и человекоподобных фигурах, медленно планирующих. Доклады идут с разных постов. Цунаде выдохнула. «Щупальца осьминога, говорите?» Нахмурился ей. «Продолжайте отслеживать ситуацию. Если кто-то из дирижабля появится, сразу же дайте знать», — дал указание ей. «Будет сделано. Рок ли он же заблудившийся?» После приземления я вылез из ППБ, потянулся. Хорошо то как, лес, деревья, птички поют, и даже местные лешие уже собрали представительный комитет по встрече. Торжественно окружают, сейчас хлебом и солью встречать будут. Полная концентрация на противнике. Первого ринувшегося на меня, я встретил ударом ноги в грудь. Поднырнуть, ударить рукой в живот, захватить за голову, дернуть вниз, ударить коленом. Поймать куной, вернуть отправителю, куной вошел в глаз. Отскочить, поймать руку, сломать, прикрепить взрыв тек, ударом ноги отшвырнуть противника. 20 минут спустя. Увернуться от удара, ответить ударом в горло, прикрыться телом противника от кунаев. У них тут точка респауна, что ли? Убиваешь их, убиваешь, а количество, по-моему, только растет. Надо прорываться к морю, там вроде наши были. При этом, это явно не люди, ощущение от удара, словно по полену лупишь. Сломать колено прогибом, воткнуть в землю другого, откатиться. Кинуть куной в скопление противника. Внезапно противники словно раковина раскрылся и начал сосать чакру. Схватить руками и порвать створки грудины. Хрена себе пылесос. Десятой части чакры буквально за пару секунд контакта высосал. Показать удар в голову, ударить ногой в пах, расстроиться от отсутствия эффекта, дать с локтя в подбородок и ходу-ходу. Оттолкнуться от дерева, в прыжке поймать 4 брошенных в меня куная, переложить кунай в левую руку, приземлиться, подкинуть кунай ногой, отбить удар рукой, поймать кунай правой рукой, воткнуть кунай в глаз. Подкинуть оставшиеся кунаи в воздух, поймать правой рукой кунай, отправить противнику, поймать левой рукой кунай, отправить другому противнику, ударом ноги отправить кунай другому противнику. Сделать фляг назад, при этом ногами ударить в подбородок противника прямым ударом в голову, опередить противника, подпрыгнуть со всей силы отброшенных кунаи с взрыв тегами, приземлиться на дерево. Эхолотом улавливаю, что позади меня раскрылся еще один. Хрен тебе, а не моя чакра. Отскакиваю, кидаю взрыв тег. Странно, я ведь пока он не раскрылся, его не чувствовал. Он ощущался, как часть дерева, если бы эхолот, остался бы без чакры. Поворачиваю голову назад, оттуда бежит еще одна волна противника. Если верить сонару, а оснований ему верить нет, там их, как минимум под 1000. Кажись, я влип. Штаб альянса Шиноби, докладывает командир второго отряда Кицучи. Мы, кажется, нашли одного из дирижабля. Передал сообщение радист. «Приведите его в штаб», — сказал Гаара. «МММ, это не так просто, как хотелось бы», — пришел с задержкой ответ Кицучи. «В чем проблема?» — воскликнула Цунаде. «Вместо куда последовал один из дирижабля, последовал Дейдара, оттуда идут взрывы и слышна ругань. Более того, оттуда идут такие взрывы, что рядовых джонинов туда посылать смысла нет, а элитные мне нужны тут. Какая к черту ругань?» — воскликнул Эй. «Взрывы? Вы сказали взрывы?» — насторожилась Цунаде, уже понимая, кто туда попал. «Хотите послушать?» — спросил Инаичи Яманака. «Мы можем обеспечить прямую трансляцию того, что слышит оператор». Присутствующие переглянулись. «Если вас не затруднит, мы должны понять, что там происходит», — высказал свое мнение Гаара. «Понял». В кабинете зазвучал незнакомый голос. «Ты гребаный неудачник», — раздался знакомый голос. «Прозвучал взрыв». «Да, что ты понимаешь», — возразил другой голос. «Прозвучал взрыв. Ты называешь это взрывом? Ха-ха-ха, да я еще в академии такое мог устроить, даже без взрыва тега». Раздался смех, после чего прозвучала канонада взрывов. Цунаде глубоко вздохнула. Гаара и с сожалением посмотрели на нее. «Да что ты понимаешь? Мои техники лучшие», — заявил голос. «Техники? И ты называешь себя подрывником? Человеком, понимающим концепцию взрыва? Кто ты без своих техник? Неудачник, я могу взорвать что угодно даже без техник, только за счет подручных материалов». «Заткнись». Звук от взрыва достиг штаба даже без помощи техник Яманак. «Что там, черт возьми, происходит? Если отголоски битвы там доносятся, аж до сюда», — воскликнул Шикаку. «Все твое искусство — это лишь увеличение количества взрывчатки Яманы на технику. Я тоже таким был в молодости, считал, что чем больше заряда, тем лучше. Возможно, он наконец-таки начал исправляться», — радостно воскликнул Шикаку. «Но потом, я понял, что качество превосходит количество, а может и нет», — поправил себя Шикаку. «Цунаде, а это не этот паренек устроил воронку возле Конохи?» — спросила Анаки. «База, я приказал второму отряду отступать. Противник делает то же самое», — воскликнул Кицучи. «Поддерживаю. Отступайте. Как можно дальше?» — воскликнула Цунаде. На нее посмотрели все присутствующие в комнате. «Это раньше он ограничивался локальными разрушениями, я давно его не видела, но боюсь, его способности развиваются, а уж после тренировки навыков биджу. Клоны, я все о тебе знаю, твои жалкие клоны ничто, против моих мин, они незримы и смертоносны. Я тебя изучал, у тебя нет стихии молнии, поэтому ты не сможешь нейтрализовать мою стихию земли. Это место станет твоей могилой. Мины, нет молнии, ты совсем дурак, настоящий профи понимает, что, если мины нельзя обезвредить, их можно взорвать. Прозвучала целая канонада взрывов. «О, хорошо то, как получилось!» — воскликнул странно возбужденный голос. «Да вынужден согласиться, это было красиво!» — поддакнул другой. «Они чокнутые!» — прокомментировал случившееся ей. «Наруто!» — вздохнул Гаара. «Настало время для моего сильнейшего творения. Узри же мощь! Ты тот противник, которому я лучше умру, чем проиграю. Последнее творение. Си-0. Хорошо. Все это время, я лишь выигрывал время». «Это он так время выигрывал?» — спросил Шикаку. «Чем же он тогда собрался ударить?» «Кицучи, бегите оттуда, как можно дальше. Моя техника готова. Сантиговая пятерочка. Свежее мясо. Синхронный взрыв, поднявший тонны пыли, навсегда поменявший рельеф и вошедший в историю, как мощнейший взрыв в истории. Навсегда увековечил память о Дейдаре». Глава 48. Штаб Альянса Шиноби. Экстренное сообщение от отряда Даруи. Воскликнул один из операторов клана Имонок. «Что на этот раз?» — воскликнул Эй. «Противник, судя по всему, применил запрещенную технику вселенского воскрешения. В настоящее время к его позициям направляются Кинкаку и Гинкаку в сопровождении других воскрешенных шиноби из прошлого. Только этого нам еще не хватало», — вставая с кресла воскликнул Анаки. «Подождите, если они используют технику вселенского воскрешения, значит ли это, что Орочимару присоединился к Акацки?» — начал размышлять вслух Эй. «Сложно сказать, по нашим данным он был перехвачен кем-то из Акацки при попытке напасть и захватить Саске, вполне возможно, учитывая способности Шаринган Мадары, что он находится под влиянием Гиндзюцу, но у нас слишком мало данных для точных выводов», — высказался Шикаку. Экстренное сообщение от отряда Какаши. «Они вступили в бой с воскрешенной семеркой мечников Тумана», — воскликнул другой оператор. «Это неудивительно, сейчас по всем направлениям противник будет использовать этот козырь», — тихо сказал Гаара. «Вначале это странная армия, потом непонятная статуя, уничтожившая дирижабль, теперь техника вселенского воскрешения. И что-то мне подсказывает, что это не все козыри, которые есть у противника». Не считая самого Мадары, ударив и развалив стол в порыве чувств, встал на ноги Рейкаге, начиная расхаживать туда-сюда. «Если они воскресили Кинкаку и Гинкаку, я пойду туда. Наш отряд без моей помощи не справится», — убежденно заявил Эй. «Успокойся, Рейкаге», — воскликнула Цунади. «Я тоже недовольна тем, что мы, Каге, сидим в резерве, но что мы будем делать, если на одном из направлений появится Мадара лично?» «Успокойтесь, эта война, жертвы неизбежны, но если вы потратите чакру и не сможете сражаться», — Шикаку сделал драматическую паузу, — «то все те потери, которые мы понесли, будут напрасны, если мы проиграем войну». Рейкаге сделал глубокий вдох-выдох. «Вы даже не представляете, насколько эти братья опасны. Эти двое – самые опасные преступники за всю историю скрытого облака». Во время церемонии, посвященной союзу с листом, братья устроили переворот. Напали на второго Рейкаге и второго Хокаге. При жизни у них были целых 4 святыни мудреца 6 путей. Сражаясь с ними, второй Хокаге был смертельно ранен. Начал свой рассказ Рейкаге, и в довершении ко всему они обладают чакрой девятихвостого. «Чакрой девятихвостого? Я не знала этого», — удивленно сказала Цунади. «До того, как девятихвостый попал к вам в лист, мы пытались его захватить. В результате попытка провалилась, братьев съел лис, но они не сдались и жили внутри него, питаясь его чакрой. 2 недели они жили внутри лиса. При использовании святынь мудреца 6 путей необходимы огромные запасы чакры, но благодаря чакре лиса они способны на это. Я серьезно опасаюсь за наш отряд», — сказал Рейкаге, после чего сел. «Импульсивный, неудержимый, но в то же время рассудительный, заботливый и харизматичный. А я-то думала, почему такой человек стал Рейкаге. Теперь все стало понятно», — удивилась открытию новой грани у Рейкаге Цунади. «Отряд Кицучи отступил из боя, противник тоже, сенсоры докладывают о странных шевелениях среди противника, но пока у них все спокойно». «Они нашли Наруто», — воскликнул один из операторов. «Как он?» — со скоростью молнии среагировал Гаара. «Жив-здоров, только сильное чакроистощение, можем вывести на общую связь и дать вам переговорить. Не будем забивать общий канал, выведите на отдельного оператора и дайте нам с ним поговорить», — распорядилась Цунаде. «Как пожелаете, госпожа Хокаге, я этим займусь», — сказал Инаичи Яманака, одевая шлем оператора. Спустя пару секунд: «Можете говорить, связь установлена». «Наруто, ты нас слышишь?» — спросила Цунаде. «Да отчетливо. Вы не знаете, что случилось с остальными?» — затараторил Наруто. «Где Хината, Ли, Гай, Саске, Сай, Шибуки Би?» «Би, он был с вами», — взъярился Райкаге, доламывая бедный стол. «Пусть только мне попадется». Погрозил кулаком почему-то небу. «Надеюсь, Югита не с вами?» «Нет, она сказала, что вы приказали ей остаться на острове», — ответил Наруто. «Ну хоть кто-то знает, что такое субординация», — сказал Райкаге, осматривая остатки стола. «Извините за беспорядок. Наруто, откуда у вас дирижабль?» — спросила Цунаде. «От Ли», — пришел ответ Наруто, при этом тон был такой, что это само собой разумеющийся факт. Цунаде вздохнула. Штабная жизнь и окружение относительно адекватных шиноби из других деревень при полном отсутствии этой сумасшедшей по всем параметрам команды слегка расслабила Хокаге. «Ками, дай мне терпение», — про себя обратилась к высшим инстанциям Цунаде. «Перефразирую вопрос, откуда у Ли дирижабль?» «Ну так построил. Как он сказал, у него были деньги, время и чертежи», — ответил Наруто. «Это же сколько у вас платит генинам, что они строят себе дирижабли?» Удивленно присвистнула Анаки. «Или сколько он копил, чтобы позволить себе такое? Знаете, компанию Кокудзу, особенно фармацевтическая компания Umbrella, у которой мы закупали все медикаменты на эту войну?» — спросила Цунаде. «Ну кто же не знает о человеке, получившем защитные персни аж от трех дайми и устную рекомендацию его не трогать от остальных двух?» — показал свои знания Анаки. «Так вот, Ли, совладелец этой компании, добила старичка Цунаде». Анаки задумался. «То есть вы хотите сказать, что паренек без возможности использовать ниндзюцу, но с большими деньгами бегает у вас обычным генином?» — сопоставил известные факты Анаки. Цунаде кивнула. «Хотел бы я знать, что творится у этого паренька в голове», — сказал Анаки. «Я тоже», — синхронно сказали Цунаде, Гаара и Ишикаку. «Наруто, можно личный вопрос?» — спросил Гаара. «Да, конечно. Каким образом ты выжил?» «Очевидцы рассказывают, что кратер возле Конохи рядом не стоял с тем, что вы там устроили», — спросил Гаара, «при том, что использование чакры девятихвостого замечено не было». В штабе наступила тишина, всем было интересно, что ответит Наруто и ответит ли вообще. В обществе шиноби информация о техниках считалась секретной, даже внутри одной деревни. «Ну тут все просто. Мне сказали придержать чакру девятихвостого и постараться не использовать. Да и противник такой, что хотелось его уделать собственными силами». Это глупо попыталась увещевать Цунаде. «Это мой путь шиноби. Моя гордость, моя страсть». Наруто понесло. «Наруто, ближе к вопросу», — перебил его Гаара. «А тут все просто. Гаара, помнишь ППБ? Все присутствующие знали о том, что Ли бегает с бочкой, которую использует для различных целей. Так вот, мы в нашем Нейлируто решили доработать идею персонального переносного бункера до бункера высшей личной защиты, сокращенно БВЛЗ. Это все тот же ППБ, но использующий, как Ли выразился, принцип матрешки. Берется ППБ большего размера, в него помещается ППБ меньшего размера и так циклично. Последний слой – сам пользователь. Вы бы знали, сколько времени мы угробили на подгонку печатей, синхронизацию и полевые испытания». Закончил свою речь Наруто. «В общем, залез я в БВЛЗ, клоны закинули его на печать попрыгунчик, после чего взрывной волной от большого взрыва меня доставило к нашим войскам. Первый отряд – командир Даруи из скрытого облака. После появления дирижабля и последующей бомбежки, отряд Даруи отдалился от побережья и занял оборонительную позицию в лесу. Несмотря на уничтожение большей части сил противника, противник не собирался сдаваться и продолжил наступление. После непродолжительного боя, когда стало понятно, что отряд Даруи направление удержит, появились они, шиноби, воскрешенные техникой вселенского воскрешения. Даруи узнал двух братьев Кинкаку и Гинаку. Остальные же шиноби были ему неизвестны. Воскрешенные шиноби были из разных деревень. «Плохо дело», — сказала Самуи, видя приближающегося противника. «Запомните, шиноби, воскрешенные данной техникой, по своей сути уже мертвы, поэтому их не убить в привычном понимании этого слова. Вы должны нанести им достаточный урон и успеть запечатать их до того момента, как они полностью восстановятся». Любой запечатывающей техникой, усиливая свой голос чакрой, вещал Хиаши, знающий о данной технике из архивов Канахи. У него, как у главы сильнейшего клана, был доступ к данным архивам. Легко сказать, нанести достаточный урон, про себя подумал Шикамару. «Брат, ты все так же энергичен», — поздоровался с Хиаши его воскрешенный брат Хизаши. «Я думаю, нам есть о чем поговорить, пока я еще могу сопротивляться данной технике». «Ты можешь сопротивляться?» — удивился Хиаши. «Таких подробностей в свитке не было. Как видишь, я не горю желанием сражаться со своей же деревней и вообще возвращаться в этот мир в таком виде. Вот только моего желания никто не спрашивал. Более того, не все воскрешенные миролюбивы. Кто-то сопротивляется, а кто-то будет рад устроить кровавую баню». Хизаши перевел взгляд на братьев, но в любом случае, сейчас мы враги. Даруи не зря был назначен командиром отряда, он был не только силен, но и обладал гибким умом, умел быстро оценивать ситуацию и за всю бытность шиноби завалил только одну миссию. В результате он не только обзавелся клаустрофобией, но и усердно налег на тренировки, чтобы больше таких ситуаций не возникало. Надо их спровоцировать, после чего увести подальше от основных сил отряда. Если все, что я читал о братьях, правда, то потери отряда будут катастрофическими, подумал Даруи, принимая решение. «Я уничтожу вас одним ударом», — заявил он. «Мне не нравится тон, которым ты говоришь со старшими», — сказал Гинкаку. «Я заткну тебя, а я помогу», — поддакнул Кинкаку. Провокация удалась, история о братьях была правдива. Независимо от их личной силы, наличия мощных артефактов, интеллектом они не блистали, подумал Даруи. У него за спиной встали Самуи и Ацуи. Тем временем изо рта братьев стали в буквальном смысле доставать оружие. Веер, клинок, веревка и тыквенный сосуд. Неуничтожимое наследие мудреца шести путей, надо быть крайне осторожными, прошептала начитанная Самуи. Четыре из пяти святынь, которые собрало облако за долгие годы. Веревка ярости связывает жертву и вырывает дух. Семизвездный меч разрубает и проклинает его. Багровый сосуд поглощает души и запечатывает их. И багровый ветер может создать любую стихию. Огонь, воду, молнию, ветер и землю. Даруи напал на Кинкаку в то время, как на Гинкаку напали Самуи и Ацуи вместе. Противники завязли в ближнем бою. Даруи использовал все свое мастерство меча, сражаясь с Кинкаку. Самуи и Ацуи устроили бой с Гинкаку в другой стороне. Братьям же было все равно, у них не было плана, но был враг перед глазами. Где-то в лесу, Кисами, я только что заметил своего брата. «Мне нужно с ним поговорить», — сказал Итачи, отменяя технику призыва. «Мне пойти с тобой, это, с позволения сказать, семейное дело. К нашей организации оно не имеет никакого отношения, тебе лучше не вмешиваться», — возразил Итачи, после чего исчез в Шуншине. «Ох уж эти учихи и их проклятый клан», — вслух возмутился Кисами. «Ой, а что это у нас там?» Кисами обратил внимание на двух людей, прыгающих по деревьям в направлении штаба Альянса Шиноби. Кисами спрятался за дерево. «Битый уверен, что мы движемся в правильном направлении», — сказал один из этих двоих, одетый в странную зеленую форму. «Этот парень быстрый крут, знает, где север, а где юг», — странной рифмой ответил другой. «Кажется, кто-то не дойдет до пункта назначения», — подумал Кисами, опознавая главную цель организации на текущий момент и расчехлея Самиходу. Где-то в воздухе Саски заметил одинокого ворона, пролетающего мимо. Причем после того, как Саски его заметил, ворон сменил направление в сторону юга. Дальше на юг располагалась Канаха, значит, это не обычный ворон, а значит, это своего рода приглашение. «Сай, забирай к себе Шибуки. Мне необходимо отлучиться», — безапелляционно заявил Саске. Шибуки пересел к Саю. «Куда это он?» — недоуменно спросила Таюя. «Вполне возможно, по семейным делам», — сказала Хината, странно смотря на ворона, за которым погнался Саске. «Должны ли мы преследовать его?» — задал вопрос Сай. Отдельных поручений по поводу Саски от Данза он не получал. «Саски большой мальчик, более того, это его дело», — отвергло предложение Хината. Прозвучал гигантский взрыв, настолько сильный, что от порыва воздуха птица потеряла контроль и группа полетела на землю. Уже на земле случайно сформированный отряд начал приходить в себя. «Что это было?» — в ужасе спросила Таюя. «Таких мощных взрывов она никогда прежде не ощущала. Не хочу гадать, но, видимо, Наруто», — сказала Хината. «Как ты с ним живешь? Он ведь маньяк, возможно, даже хуже ли?» Таюя задумалась. «Нет, все-таки дали ему далеко». Хината покраснела и ничего не ответила. Через некоторое время, благодаря Бейкугану Хинаты, они вышли к отряду Какаши, в котором также присутствовал Джирая, Сакура и неизвестные шиноби из других деревень. Рок ли он же убийца леших? Как говорится в стихе, я вышел из леса. Костюм порвали, чакру отсосали, морду набили, грязью измазали. Это очень плохой лес и очень плохие лешие. Окружение я все-таки прорвал. Было бы странно, если бы это не получилось. Уж не знаю, есть ли в этом мире кто-нибудь еще, уничтоживший за свою жизнь такое количество клонов, как и я. Если учесть, что клоны Наруто дерутся лучше, сами по себе быстрее и обращаются с взрывчатыми веществами в разы лучше, в общем, я на практике убедился, что поговорка «тяжело в учении, легко в бою» в этом мире еще как применима. Потом, что-то жахнуло, так что птицы с неба попадали оглушенные акустической волной от взрыва. Уши заложило. И другая поговорка «умеющая бегать, люли не огребет» тоже работает. С учетом дистанции и времени, я оторвался от этих клонов минут на 5. Слышатся характерные хлопки использования Джукина. О, наши, выходу из-за деревьев. Хьяши фигачится с другим Хьяши. Протираю глаза, нюхаю припасенный нашатырь. Видимо, лес не прошел зря. Вроде бы настолько сильно меня по голове не били. Помощь нужна? Спросил я, пока, слабо представляя, кому помогать. Самуи, помоги, я здесь справлюсь, ответил один из Хьяш. Самуи, а это блондинка, которую я видел в резиденции Райкаге. Я еще тогда обратил внимание на нее. Вообще-то, сложно было не обратить внимание. Вижу, они сражаются с каким-то мужиком, у него веер, но не такой, как у Тимари. Кстати, где-то тут Тимари должна быть, надо бы ее увидеть, и намотанная на руку веревка. Он успешно отпинывается от Самуи и ее напарника. Чакра у меня немного осталась, благодаря этим комарам-клонам, на врата уже не хватит, но для тайдзюцу хватит и просто физической формы, и модернизации шибздика. Трое на одного, должны вроде его уделать. О, Пикачу, увидел я старого знакомого, тот протирает глаза, орет Кай, видимо тоже по голове получил, надо будет ему потом на шатыря дать понюхать. Влезаю в замес классическим способом, ударом ногой в прыжке. Чел блокирует мой удар рукой с веревкой. «Зря ты сюда полез», — сказал он, «вырви дух, веревка ярости». У меня из рта полезла чакра. «Это еще что за хрень?» В это время второй чел, который дрался с Дару и прыгает с мечом, а я двинуться не могу. Дал бы он мне по шее, умер бы сразу, но вместо этого, он мне ударил по вылезшей синей хрени у меня из рта. «Прокляни его семизвездный меч», — заорал он. «Что за наркомания тут творится? Видимо, меня слишком сильно приложили в лесу». «Ли, осторожно, на нас использовали технику проклятой печати. Если ты скажешь слово, которое говоришь чаще всего, тебя засосет вон тот сосуд. Это вообще законно?» — удивился я. Чел махнул веером, и в нас полетела волна огня. Мы дружно отпрыгнули назад. «Ай, горячо!» — воскликнул помощник Самуи. «Вжух!» — и его быстро уносит и засасывает в сосуд. «Один готов!» — заявил противник с веером. «Ацуи!» «Нет, черт, прости меня!» — воскликнул Даруи. «Вжух!» — послышался звук из тыквенного сосуда. Даруи полетел. «Пикачу, это не твой покебл!» — заорал я, хватая его и держа за ногу. Интересная возникла ситуация. Сосуд сосет, Пикачу болтается в воздухе под силой притяжения сосуда. Я приклеился к лежащему в земле камню с помощью чакры и левой рукой держу Пикачу. Давление медленно нарастает. Братья стоят и наслаждаются ситуацией. Рядом появляется Самуи и тоже хватает Дару и за другую ногу. Пока есть возможность, я ставлю барьер, в который упирается лицо Даруи. Ну и как, получилось уничтожить нас одним ударом? Откровенно издевается один из братьев над Даруи. Пока у нас паритет, но внезапно Самуи тоже полетела. Моя хорошая реакция помогла мне среагировать, и в результате я ее поймал. Сосуд сосет, Пикачу болтается в воздухе под силой притяжения сосуда, упираясь мордой в поставленный мною барьер, я удерживаю его левой рукой. Рядом болтается Самуи под силой притяжения сосуда, упираясь мордой в поставленный мною барьер, я держу ее за руку правой рукой. «Как? Я же молчала!» — воскликнула Самуи. «Знаешь, как говорят, молчание – золото. Неужели ты не подумала о том, что нельзя находиться под техникой проклятия и выйти, так легко просто замолчав?» – заявил один из братьев. «Ребята, это хорошая тренировка, но что делать, то будем», – сказал я, и внезапно давление возросло в разы. «Сила есть, но чакра утекает с каждой секундной, барьер стоит, но и он скоро сломается под напором наших трех тел, и тогда я не удержу себя и облачников».